что бы ни происходило с людьми, как бы ни впадали они в заблуждение относительно самих себя и общего хода вещей, у них никогда не исчезают порывы к прекрасному, доброму и истинному. Характерно, что Дуг преподносится Пушкиным как живший не когда-то, то есть не в определенное историческое время, а некогда. Иначе сказать, как живущий всегда, как, возможно, и в любые времена, в любой стране, заключая в себе лучшие качества человеческой природы. В поэме явно преобладает сказочный мотив. Но сюжет ее рассказан с таким искусством, что мы воспринимаем рассказанное как быль, а не сказку. Пушкин мог бы это сделать и не обращаясь к Шекспиру. Но в таком случае это действительно была бы сказка. Переиначив же шекспировскую комедию, основанную на реальном историческом факте, он обратил сюжет поэмы в повествование о неосуществимой мечте человечества, без которой человечество просто невозможно. Пушкин обошелся с Шекспиром как равный с равным. «Ты сказал людям свое, а я, отдавая дань любви и уважения к сказанному тобой, позволю себе изложить твою историю совсем иначе, стремясь возбудить в людях большую веру в самих себя». Преимущество Пушкина перед другими художественными гениями, в смысле углубления в мир и человека, в том, что он полагается больше не на идеи, как-никак ставшие общим достоянием, а на личный духовный опыт, в результате чего и от идей добивается того, что они приобретают форму принадлежности лишь ему одному. Среди всемирных художественных гениев нет никого, кто бы сравнился с ним по благожелательности к людям, равно как и по творческой самоотдаче. В подтверждение этого сошлюсь на повесть из римской жизни, вне всякого сомнения, имеющую автобиографический характер. «Я видел в Петронии не только щедрого благодетеля, но и друга, искренно ко мне привязанного. Я уважал его обширный ум, я любил его прекрасную душу. В разговорах с ним почерпал я знания света и людей, известных мне более по умозрениям божественного Платона, нежели по собственному опыту. Его суждения обыкновенно были быстры и верны. Равнодушие ко всему избавляло его от пристрастия, а искренность в отношении к самому себе делала его проницательным. Жизнь не могла представить ему ничего нового. Он изведал все наслаждения. Чувства его дремали, притупленные привычкой, но ум хранил удивительную свежесть. Он любил игру мыслей, как и гармонию слов, охотно слушал философические рассуждения и сам писал стихи не хуже Катулла. Характеристику Петрония Пушкин переносит на самого себя. Повесть из римской жизни, написанная в последние годы, ознаменованная как предельным осознанием значимости результатов своих деяний, так и острейшим предчувствием конца своего. И вот мое последнее заключение. Нет еще ни ко всей книге, а только к ее последней части. Человек, и прежде всего художник, прекрасен своей бесконечностью, как преодолением несовершенства, стало быть, стремлением к совершенству. Напротив, великие создания искусства, как творение человека, прекрасны своей окончательностью, значит и совершенством. И тут предела достигает тот гений, личность которого превалирует над всем, входящим в нее. Таким гением и был Пушкин.